Глава 18. Опять мело. То есть встречались дыхания двоих. Отощавший, очумевший, согласный не дышать Москвы и московской зимы, весьма добротной. Москва сначала сопротивлялась. В четыре распахнулись двери тысяч канцелярий, и в зиму задышали различные теплые шарики, порой кокетничая наушниками по ордеру или старорежимной муфтой. На бульварах продавали спички. Вокруг распределителя номер 48 прибой метели тщетно пытался смыть материковый державный запах доморощенной капусты. Словом, торжествовала жизнь. Но вскоре метель, покрутившись в поле, за Рогожской заставой, разъяренная, опять дохнула, и Москва сгинула. Милиционеры, папиросники, даже фонари пропали. Только клочья стенных известий еще вздыхали в такт метели. Вдруг на Цветном бульваре возле цирка показались трое. Правда, казалось, не идут они, несутся прямо от Марьиной рощи, выдышенные полем. Но это оптический обман. Шли стойко, подрубая снежные столпы с адресом и с волей. Чуть покрутившись на углу, загнули. Две папахи, платок с ушками, трехмачтовый парусник. Наконец причалили. Куда не видно. Оснеженные окна чуть светились. Не с фосфорическим снегом, но своим внутренним светом, желтым, животным, теплым, напоминавшим сразу лампадку, старческую кожу и мед во рту. Одна папаха храбро навалилась на дверь, другие помогли. Через минуту примерзшее дерево поддалось, ахнуло, впустило. Здесь пришли. Голос Чира. Значит, Чир привел. Чир умник. Ему бы не фараонов бить, не закидывать удочку на спекулянтских пескарей, а прямо сесть Ллойд Джорджем и с целым миром в дурачки играть, обыгрывая. Даже штат у него министерский. Что девка, дура, а свеклокуша дипломат. Не только прелестями натуральными прельстила Высокого, но все выпытала и сообщила так, что Сонька, принесшая коробку с тараканом, никак не могла догадаться, в чем дело, страдая же с детства любопытством, пристала за полночь к военмору Масодаву. Какой есть символ таракан? Масодав, подумав, изрек. Это и младенец знает. Большущий, говоришь? С усищами? Следовательно, польский пан Пилсудский. Свеклокуша знала. Чир не Сонька. Сразу догадается, ведь не раз совместно дули самогон и даже как-то спали в тараканьем броду. Так и случилось. Военмор мог философствовать, аж чиркать ножницами. Чир знал. Заговорщики встречаются в задних комнатах вегетарианской столовки «Не убий» в Девкином переулке. Курбов захотел сам попытаться выследить. Дело серьезное, никому нельзя доверить. Посему, получив папаху и шинель, стал вполне мешочником. Увязалась еще Людмила Афанасьевна. Она как раз зачитывалась Джеком Лондоном. Очень хотелось наяву увидеть московские Техасы. Высоков ей представлялся ковбоем в шляпе с кожаным ремешком. Что же? С барышней даже незаметней, — это заключение Чира. Белорыбова послушно намазалась, безо всякой нормы, повязалась платочком, обещала пить самогонку, не чихая, и, если понадобится, соответствующего соблазнить. Втроем ввалились. Курбов от метели стал еще крепче, надышался. Сам теперь может выдохнуть такую же. Чир завсегдатый, как дома. Людмила Афанасьевна слегка трусит, даже подумала, не стоит читать вздорных книжек, лучше просто служба и бутерброды. Как следует додумать, ей не дал Чир. Пользуясь конспиративными преимуществами, обнял Белорыбову за текучую неопределенную талию. «Вы, Цыпочка, не сомневайтесь, косых не пожалею!» Пусто и морозно, вроде синей. На прилавке умывальный таз с солеными огурцами и фруктовая вода. Ни печки, ни людей. Только какой-то безобидный старичок ест очень медленно, обсасывая со смаком жесть ложечки, ненормированный продукт простоквашу. Но здесь не задержались. Одолев еще две двери, коридорчик, пустую кухню, где мяукала кошка, выплыли в открытое море. Остолбенели. Свет, тепло. Люди, много людей на скамейках и под. Горланят, поют, играют в карты. Здесь же блюют. В носу защипало от крепкого настоя мокрой овчины, пота, сивухи и рассола. Ловко лавируя среди бутылок, шапок, морд и сапогов, хозяин Иван Теренч Шибитов подошел к ним. Церковный староста, почти что мученик за веру, в 18-м, вступаясь за попранную церковь, целый день ходил по Тверской в крестном ходу и возле Дома Советов, став в позу наподобие пророка Иеремии, сначала прогнусавил Христос воскресе, а после недовольный. Дом стоит, и даже плакаты все на месте, показал фасаду и флагу кукиш. Впрочем, вскоре, будучи человеком очкастым, следовательно, степенным, подобному мученичеству предпочел реальность. Походил, понюхал, подумал, и к весне совместно с Ваней Острюжиным, прежде половым в стрельне, а ныне коммунистом безработным, но и беззаботным, стал неожиданно для всех трудовой артелью. Другие регистрировались. Ботики из бобрика, бисер, деревянные ковши с молотом, серпом, словом, идиоты. Трудовая артель, то есть Иван Теренч в широком толковании, человек благочестивый, облюбовал вегетарианство. Божья заповедь на вывеске по новой орфографии. Получил ордер на целый дом. Правда, дом вроде курятника, только на слом годится, но все же двухэтажный. Прежде, в дни юности и счастья, в нем помещался изысканный притон мадам Аннетты с румынскими девицами. Потом мадам Аннетту со всем приплодом выселили на Ямскую. К дому прибили жестянку «Союз рабочих кожевников», приличные жильцы, оценивая запах, а также наименование переулка, браковали. Союз попах кожей, но был также вскоре выселен в Бутырки. Дом долго пустовал, пока в нем не поселился отставной вахмистр. Занялся он разведением морских свинок для бактериологического института. Свинки плодились, при этом громко пахли, так до самой революции. Не выдержав дипломатической изоляции России и восьмушек, вахмистер приставился. Свинки тоже сдохли. Мебель растаскали на растопку. Остались только тяжелые слои запахов различных эпох, от румынской пудры до мокрой соломы воспитанниц вахмистера. Вот в этом историческом сооружении обосновался Иван Теренч. В бывшем зале — вегетарианская столовая. Иногда заходят дураки на вывеску. Какой-нибудь ветеринар, приехавший в командировку, или дама, продавшая последнюю гардину и высчитавшая, что в столовых продукты должны обходиться дешевле. Массовое потребление. Дураков не гонят. Дают кому пшенной каши с растительным маслом, играющим различными цветами, будто нефть. Кому огурчик. Кому простоквашу. От этого один убыток, но иначе артель не артель. Притом уже говорилось, Иван Терентич, человек благочестивый, совестливый, не может вдов-сирот, то есть даму без портьеры или заезжего ветеринара обидеть, тем паче знает, масло такого радужного подольют, что ветеринар, вернувшись в Калугу, скажет жене, романтически бледнее: «В Москве есть Девкин переулок. Вот сколько буду жив, не забуду. Ужас!» Жена простит, утешит. Это о каше и о масле. А в задней комнате, куда Чир привел сослуживцев, никаких ужасов, пожалуй, кроме собачьей колбасы. И иерархия напитков. От самогонки, пахнущей дерущим нос, и небо деревом, минуя спирт с анисом, для пресечения сомнений, до коньяка. Последний по подданству мадьяр, по роду занятий красильщик. Скорее всего, таким чистят экономно будапештские перчатки. Иван Теренч его сервирует в кофейных чашках, совместно с собачьей колбасой, особенно взыскательным, который требует, чтобы все как в заграницах. Раз Миша-мышь, укокошив накануне артельщика главкожи, нагло на глазах у Чира, даже не угостив его, выпил 5 бутылок коньяку и слопал при этом не менее копченого пса, разложенного на колбас, за что вскоре и кончил свои дни у стенки. Впрочем, это было после и вне. Внутри нейтралитет. Иван Теренч, повесив в угол троеручицу, к ней подпустил и Троцкого в шлеме, принимающего парад. Чира он уважает. Поит бесплатно спиртом и, часто уводя к себе в угловую комнату, где отдыхают под перинами жена и 3 дочки, многое ему сообщает из интимной жизни посетителей. Зато Чир обещал ни в помещении, ни в Девкином вообще не хватать, и обещание держит. Поэтому Тараканий брод считается местом безопасным, почти посольство с иммунитетом. За 1,5 года ни одной облавы. Для многих это большая приманка и большая, нежели мадьярский коньячок. Для того же Миша-мыша или Леща с ребятками, ценнейшего художника, печатающего в день до 1000 косых, не отставая от советской власти и сохраняя нежно все ее причуды вплоть до китайских букв. Для Пелагеи, при женском имени, мужчина даже не без блеска, то есть с напомаженными усиками, ухитряющегося и ныне, как в 17-м, с примерным педантизмом ежевечерне честных спецов освобождать от шуб, и для прочих. Среди таких букалически восседают, друг другу не мешая, Чир или Шмыгин, сотрудник МЧКИ. Это все буржуи, коньякщики, если прибавить к ним троеручицу, оплот и умиление Ивана Теренча. Далее золотая середина, скупщик амуниции Чиваров, дедушка Тимоша, продающий кокаин, не без подмешанной известки, просто отколупнуть от стенки и 5 косых в кармане, от которого девки чихают, бесятся, друг другу рожи царапают. Тихий Зильберчик, романтически влюбленный в Романовке, взглянет на свет Петр Великий и прослезится. Свекла Куша, Манечка Типунчина, местные кавальери. Никаких изъянов, если не считать лиловеющих следов, ласк ревница Леща, историческая девка, гордящаяся тем, что спала с 3 режимами, то есть с приставом басманной части, с самим министром при Керенском и с каким-то заспанным профессором коммунистического университета, который принял ее за неофитку. Все это среднее сословие пьет предпочтительно спирт с анисом, зря деньгами не швыряя, но и не скупясь. Коньякщикам, чувствуя должное почтение, и презирая чернь. Чернь-то, как черни полагается, безымянная. Иван Теренч, снисходя, пускает всех — мешочников, папиросников, извозчиков, девок. Приходят спившиеся интеллигенты, облезшие от недоедания бородки, макают в самогонку и, быстро охмелев, скулят: «Идеалисты в дураках! Вот вам народ! А мы еще за него распинались». Таких прежде Миша-мыш, а теперь после его преждевременной кончины Пелагея, Мимоходом бьют валенками по носу до изгнания из чрева самогонки и идеализма. Порой извозчик от лютости напитка чумея, ярко-фиолетовый, вообразив, что вся вселенная козлы, садится на голову Иван Теренча и восседает, непримятый все теми же блюстителями нравственности, после до утра валяется среди сугробов Девкиного переулка. Девки усердствуют и, пользуясь благоприятной температурой не менее 20 градусов, коньякщиков соблазняя, расстегивают все, что можно, рукой вытаскивают наружу большущие пенистые груди и похлопывают их, как разносчики арбузы. Вот что, не обман! Для дальнейших процедур во втором этаже имеются 4 комнаты. Иван Теренч, любящий высокопарность, зовет их номерами. Обставить не удалось. Но много ли человеку надо, особенно в минуты экстаза? В двух подороже, впрочем, кровати, даже с одеялами, и заржавелые рыжие тазы. В других — на полу. Ну что же, пол не снег, удобство налицо. Но во всех четырех иконы шлют благодать на приходящих. Иван Теренч сдает на час или на ночь. Когда на час, поглядывает аккуратно на свои массивные серебряные с накладным цветным павлином и шлет одну из дочерей. «Гони!» Дочка, не смущаясь обстоятельствами, входит, если дрыхнут, толкает женщину в нос носком ботинка, посетителя же щадит. Иногда уходит только девка, а мужчина, соблазненный дочкой Иван Теренча, в три обхвата. Собиравшийся уж было домой, все начинает сызнова. Но дочек Иван Теренч бережет. Берет за них немало. Так тихо, просто, среди кризисов и тезисов, ведется в Москве большое прочное хозяйство. Не убий снаружи, тараканий брод внутри. Последнее требует некоторых пояснений. Почти феномен. Тараканы, как известно, любят сухость, и воды боятся пуще иных купчих, даже в засуху не расстающихся с калошами. Водятся они на кухне возле печек и, по заверениям некоторых наблюдателей, обожают духовое отопление. Человек от него вянет, в носу сахара, а тараканы, наоборот, весело водят усами, и жены таракани на радостях кладут невероятное количество яичек. В помещении Ивана Теренча чрезвычайно сыро. Каплет с потолка, стены вечно потея отливают венецианской зеленью, а сгнивший пол, расступаясь и чмокая под ногами, напоминает о чем-то вроде недомашнем, о распутице или о болоте. Несмотря на это, тараканы противоестественной любовью любят мокрый дом. Они отважно ползают по потным стенам, насмешливо выглядывают из чайников, оживляют мертвецкий сон собачьей колбасы и заставляют визжать счастливых посетителей четырех верхних комнат, оказываясь неожиданно в чьем-либо ухе. Когда Иван Теренч только открыл свою вегетарианскую с добавочным, в один из первых вечеров к нему пришел Миша Мышь. Хотя был он с каланчу и весил не менее 8 пудов, он отличался детской нежностью, наивностью. Миша Мышь спросил чашку спирта, выпил, задумался. Манька Типунчина обещала заманить в цирк соломонского армянина с бриллиантовой булавкой. Во время вольтежа Миша Мышь должен был булавку переместить. Обдумывая некоторые детали полета и перелета, Миша Мышь вдруг заметил редкостное зрелище, остолбенел, забыл о Маньке, о бриллианте, завопил: «Иван Теренч, видишь?» По полу ползло целое стадо тараканов. Дойдя до лужицы, они не повернули назад, но храбро окунули в воду сухие до хруста лапы и усы. Перебрались. Миша Мышь в восторге лепетал: «Ну, здорово! В первый раз такое вижу! Тараканий брод! Детский лепет впечатлительного Миши Мыша стал именем, утвердился, вошел в историю. Не говорят к Иван Теренчу или в «не убей», нет, в «тараканий брод», а завсегдатаев зовут тараканщиками. Вот куда попали высокого, выискивая чиры спутники. Спросили у подвыпившего Ивана Теренча спирта. Подал. И, глядя на явно вытекающие из-под блузки белорыбовские прелести, почтительно икнул в ухо Курбова. «Вы, может, гражданин, номерок желаете? Имеется с кроваткой». Курбов огрызнулся. От тараканщиков он сразу замрачнел. «Столько ломать, кромсать! И что же? Все на месте! Провы! Рабочие, глубоковские с крысой, кавказский погребок, над ним номер с кроваткой, знает тиковый тюфяк, ямка и какая-нибудь маменька вьется юлой, черт возьми. Но как же сжечь этот тюфяк, громадный, всемирный, в полоску, сальный, повисший над ним, надо всеми повисший?» Кругом веселье. Чеваров, выиграв в карты у Зильберчика, цепочку и в придачу еще бутылку коньяку, вообразил себя слоном, стал носом щекотать спину Манечки Типунчиной. Манечка вся в упоении трепыхала, как бабочка, но лещ, возревновав, пустой бутылкой трахнул ее по носу, в итоге пострадало платье. Кровь не отмоешь. Слон Чеваров, как слону и подобает, проявил великодушие, угостив чашкой коньяку обиженного судьбой Зильберчика, с результатами совсем необычайными. Тщедушный Зильберчик мигом обалдел. Вынув пятисотку, стал хоронить в кухонном решете, похищенном у супруги Ивана Теренча, императора Петра, поливая его остатками мадьярского напитка и слезами, напевая над ним, как в синагоге, «Кадош». В ответ какой-то сопливый папиросник, хлопая себя по брюху, беременному стопками ассигнаций, победоносно грянул. «Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленки тоже хочут жить, Николай еле сдерживается. Даже о заговоре не помнит, ненависть цокает в мозгу, как эскадрон. Вот сразу, без допросов, без дознаний, всех этих пьющих и поющих, как цыплят за шейку, раз, два, три», сжимает свои руки так, что раздается жесткий хруст. «Может, Андерматов прав, минуя церемонии, прямо по алфавиту, всех! Чиру! Что же, высокого и не пахнет? А вот я пойду понюхаю». Чир, подмигнув, нырнул в спальню Иван Теренч. Долго пытает и улещает. 200 бутылок старой Смирновки даст и грозит расстрелом. Иван Теренч от потуги что-то измыслить раздувается, усердно потеет, клянется и крестится на все угольные, то есть сразу на троеручицу и на козыряющего Троцкого. Если б мог он, с удовольствием родил бы какого-нибудь заговорщика или, по крайней мере, дочкам приказал бы. Для смягчения Чира выкладывает все. Чеваров вчера купил 12 полушубков у некоего Бадонина, а Зильберчик, подвыпив, просил Иван Теренча, чтобы тот его в случае чего не резал. Он сам за церковь, коммунистов терпеть не может, а если и любит, что грешным делом, то немножечко, совсем немножко Конституции. Может быть, в другое время Чир польстился бы на полушубки или на Конституцию, но теперь высоко паря презирает. Ты об этом Шмыгину выложи в МЧК, а мне... Сиплый голосок еще сиплее, тише. Высокого. Потеряв надежду спасти себя какими-то полушубками, Иван Теренч зовет на помощь Глашеньку, младшую из дочерей, скромненькую, в коричневом гимназическом платье, две косы, ресницы вниз, словом, первую любовь. Чир мягчает, лицо прыщавое багровеет, даже белки глаз становятся цвета раздавленной клубники, так, когда фараонов бил или в чеке по темным коридорам к допросу водит. Иван Теренч удовлетворенный столь быстрым результатом, даже не помышляет о верхних комнатах. Здесь оставит, на своем супружеском ложе. Николай и Людмила Афанасьевна долго ждут Чира, молчат. Курбов о своем, о покалеченных прекрасных ромбах, о скрежете сурового колеса, о желтых теплых шейках, мерзко хрустящих под руками. Белорыбова же, охмелев и разомлев, исходит в молочном паре мечтаний. Даже хлеба с колбасой не доела. Глядя, как лещ с вывертом щиплет грудь Манечки, Людмила Афанасьевна вздыхает четко, громко, как будто у доктора на осмотре, когда выслушивает. «Вот я, Виктория, кто-нибудь меня, с усами толстый, как в романе, так любили!» Наконец Чир, заспанный и успокоенный. Все его жесты дышат неким миром, благодатью. Причин не объясняет, а на сердитый окрик Курбова, зевнув сначала, так зевнув, что кожа, не выдержав, затрещала, кратко: «Ни черта!» Собираются идти. Вдруг вваливаются трое. Вожаком кривой и угреватый, до пантеровой пятнистости Пелагея. С ним двое. Не тараканчики, тоже здесь впервые. Мужчина отменно плотный, с выправкой оловянных кирасиров, с закрученными туго русыми рогаликами усов, и маленькая женщина. Лица ее не видно, платок весь инеем разузорен. Чир, не Этель, мало Пелагей шуб. Он путается с кем-то явно несоответствующим. Воба, усач из интеллигентов, девка не местная. Самогонку дует исправно, но чашку держит по-особому, будто в кондитерской пьет шоколад. Чир знает таких, в Ялте мигом раскладывал на дорожке в наше удовольствие. Людмила Афанасьевна отнюдь не интересуется манерами девицы, вздыхает еще чаще, еще громче. Из молочного пара вырастают рогалики усов. С белорыбовским сердцем неладно. Мечется туда-сюда, как беспокойный квартирант. Неужели этот, плотный, сдобный, распластавшийся где-то в предчувствиях, он сладок, как дивный бутерброд? Пелагея зовет его Иваном Ильичом. Иван, ну да, Юган, а я Виктория. Дома нежно. Ваня будет щипать высунутый из-под одеяла белый сонный локоть и стома. Курбов. Ну что ж, подсядем, что ли? И сразу обухом. Девушка разматывает платок. На лице, слегка испуганным и смуглым, под крыльями бровей, то улетающих легко ввысь, то падающих обвалами, синь. Сквозь мамины шторки звезды, последняя таинственная схема мировых совхозов, сердце ночи глубины. Лицо такое, что все камнями. Лещ поднял кулак, не опускает. Зильберчик смеется ласково по-бабушкиному, и умиленный Чир, забыв про Глашу, про чашку с коньяком, дрожит. Как же, разве такое может быть? Поражает слабость почти предсмертная, когда приподнимают на простыне воск, пух, дыхание, а в этом невиданный накал последней воли, сталь спирали к небу, спертость меж ребер целый мир. Каждый вспоминает детство, большая книга о таких легенды, с Николаем катастрофа. Курьерский вниз с насыпь, еще последние вагоны плавно скользят по рельсам, а машинист уже комок. Еще спокойно Чиру подсядем, а внутри бежать, спастись нельзя. Прежде знал, умирают от пули, от голода, от злобной скуки и докук, но чтоб от нежности? Нет, этого не знал впервые. Вдруг прояснился путь, от большеголового младенца в избе сибирской к рабочим, громко топотавшим в переулке, и сюда, к чужой, быть может, злой и злобный, к врагу. А нежность все сильнее вздувалась. Чуял ее всем. В глазах она сперва туман, потом зияние. В ушах смутный гул, соль во рту, холодеющие пальцы, запах детства с тряпьем, с животной лаской, с яблоком под подушкой. Забирала всего. Кажется, сейчас умрет. Позади раскиданные числа, лоскуты фигур, последние припадки плана, судороги равновесия и тают, как метель, на ее вязаном платке. Имя слышит Катя. Встает. И все же отчаянным, никем непонятным усилием одолевает. Снова Курбов работник, член, винт, зодчий. Нет, так не сдастся. Он в притоне. Это агенты белых. Впереди ликвидация, скрепы, победа. Чиру, уже успевшему и умилиться, и кончить чашку, в третий раз решительно подсядем.